Рик устало вздохнул. Из постели его вытащил истеричный звонок одной из официанток. На тот момент он едва успел сомкнуть глаза, и вот ему снова пришлось вставать, одеваться, тащиться в бар, чтобы навести там порядок. Теперь на руках у него было дело, связанное с физическими травмами и материальным ущербом. «Мин Хобальт утверждает, что ты ударила его. А вот еще одно заявление. Оказывается, ты перевернула стол, в результате чего кружка с пивом упала на ногу миссис Ли Шэнкс из Сан-Диего. У туристки сломан палец. Я никого не била!» А так ли это на самом деле? По крайней мере, не нарочно. «Я пыталась выбраться из толпы, и тут меня ударили по лицу. Я упала на треклятый стол, а это совсем не то, что перевернуть его. Я сама вся теперь в синяках». Шериф тяжело вздохнул. «Кто ударил первым?» «Точно не скажу. Парень по имени Чак слегка толкнул Ло. Тот тоже толкнул его в ответ, а потом я увидела шляпу». «Увидела шляпу. Понимаю, как это глупо звучит. Я знаю, что многие здесь носят такие шляпы. Но я была взволнована, поскольку видела, что вот-вот начнется драка, а тут еще эта шляпа. Я здорово разнервничалась». Клэнси утверждает, что он как раз направлялся к месту, чтобы не допустить стычку, когда упал этот стакан. Клэнси говорит, звук разбившегося стакана прозвучал, как удар гонга. А после того, как ковбой налетел на туриста, их было уже не остановить. «Значит, во всем виновата я», — ровным тоном заметила Рис. «Что ж, можете обвинить меня в разжигании вражды или как там это называется. Только прежде чем посадить меня в камеру, дайте мне этот треклятый аспирин. Ради бога, никто не собирается сажать тебя в камеру». Рик устало потер лицо. «Беда в том, что у тебя, кажется, выработалась привычка устраивать вокруг себя неразбериху. Что там произошло с тобой в прачечной?» «Я...» Ясное дело, он уже об этом знал. Бренда была «не разлей вода с Дебби», женой шерифа. Видимо, они вдоволь наговорились об этом происшествии за обеденным столом. «Тут другое. Кто-то сыграл со мной злую шутку. Не могу сказать, что была от нее в восторге». Мартсон выжидательно промолчал, и Рис задумалась, стоит ли говорить ему правду. «Пожалуй, не стоит», — решила она. «Эта история лишь усугубит сейчас ее положение». «Это все ерунда. Неужели вы допрашиваете всякого, кто повздорит с гостиничной служащей?» Мартсон нахмурился еще больше. «Я делаю свое дело, Рис. Нравится тебе это или нет. И теперь мне нужно разобраться в том, что произошло сегодня в баре. Не исключено, что мне придется поговорить с тобой еще и завтра». «Значит ли это, что я могу идти?» «Разумеется». «Сказать доктору, чтобы взглянул на твою щеку?» «Нет». Она встала из-за стола. «Не я затеяла эту свару, не я и закончила ее. Просто я оказалась втянута в это событие». Она направилась к двери. «Похоже, у тебя вошло в привычку ввязываться в разные события. И еще, Рис, если ты впредь будешь дергаться при виде оранжевых шляп, нам не избежать проблем». Не оборачиваясь, она вышла из кабинета. «Главное сейчас побыстрее оказаться дома, избавиться от переполнявших ее эмоций. Но для начала ей предстояло избавиться от Броуди». Она поняла это, когда увидела его на стуле в приемной. Ноги вытянуты, глаза полузакрыты. Сначала она попыталась незаметно проскользнуть мимо. «Притормози-ка, худышка», — бросил он, вставая со стула. «Дай взглянуть на твое личико». «Не на что там смотреть». Он первым подошел к двери, перекрыв ей выход. «Ну и ароматы, как от пола в баре». Я провела там сегодня некоторое время. Надеюсь, ты простишь меня. Он распахнул перед ней дверь, затем крепко сжал за запястье. Надеюсь, ты не собираешься топать домой одна. Уже поздно. Садись, подвезу. Все тело у нее ныло. Но хуже всего было колену, на которое она упала в баре. Поэтому Рис не стала спорить. Ладно. А что ты здесь делаешь? Линда Гейл позвонила мне на тот случай, если тебя потребуется взять на поруки. Он распахнул перед ней дверцу машины. Что и говорить. Твоя жизнь становится все интересней. Я ничего не делала. Продолжаешь настаивать на своем. Она выждала, пока он обойдет машину и сядет за руль. Думаешь, это так забавно? Думаю, да. До тебя я спасал от копов только одну женщину. Стриптизершу из Чикаго. На холостяцкой вечеринке она врезала бутылкой по голове парню, на которого ее танец подействовал слишком возбуждающе. Правда, она была куда изящнее, чем ты. А знаешь что? Тебе позвонила Линда Гейл, а не я.